Глава 10. Я намеренно назвала ее старым прозвищем и с некоторым удовлетворением увидела, как Лаванда смутилась и покраснела. Она, как всегда, прекрасно выглядела, затянутая в стильный офисный костюм цвета серебра, и по привычке затеребила прядь тщательно уложенных белокурых волос, что, как я знала, было признаком нервного напряжения. «Привет, Таня, как дела?» — попыталась вымучить улыбку бывшая подруга. «Нормально», — откликнулась я, прищурившись. «Вот увидела тебя. Захотела поблагодарить за все. За то, что развела меня с Фергалом, не предупредив. За то, что потом потерялась, как последняя». Желваки на прекрасном, точеном лице Лаванды заходили ходуном. Но она промолчала, лишь отвела взгляд в сторону. «Давай не будем устраивать скандал на людях». «А я не устраиваю скандал», — с ледяным спокойствием парировала я. «Просто мне кажется, что ты мне слегка задолжала. Одно небольшое объяснение, что это было. Почему я узнала о разводе от чужого адвоката, а не от тебя? Как Фергалу удалось уговорить тебя пойти на это? Может, он в трусы к тебе залез?» Во мне говорила обида и ярость, а еще воспоминания о той драной кошке, которую я видела в объятиях своего бывшего. Если он ту шмару лапал, то, возможно, и эту мог. Лаванда замялась, переступила с ноги на ногу и переложила модную сумочку из руки в руку. «Фергал так хотел, чтобы не встречаться с тобой в суде, чтобы тебя не видеть». Она покачала головой. «Крепко ты его приложила, подруга». «В смысле?» — вытаращилась я на нее чуть ли не с открытым ртом. Лаванда подняла на меня глаза. «Обижен он был на тебя за супружескую неверность. Куда ты смотрела, Таня, когда любовника себе заводила? Неужели ты думала, что такой мужчина, как он, потерпит быть вторым в твоей жизни? Или надеялась, что он не узнает?» «Что?» — едва не завопила я. «Какая неверность? О чем ты? Да я... А вот такая!» — перебила меня она. Фергал не вдавался в подробности, и тут я его прекрасно понимаю, но упомянул, что у него на руках были доказательства, очевидные. «Доказательства?» — опешила я. «Видео или аудио или фото, не знаю», — отрезала Лаванда. «Но что-то такое, после чего он смотреть на тебя больше не мог. А я, между прочим, действовала в твоих интересах, боролась за размер твоего содержания и за интересы твоих детей. И Фергал сам ко мне обратился, да, и попросил, чтобы я помогла ему сделать так, чтобы он тебя не видел. Я подумала, что лучше уж мне позаботиться о тебе, чем позволить ему от обиды и ревности каких-нибудь дров наломать». «Заботливая какая!» Задыхаясь от эмоций, я пыталась уложить услышанное в голове. «Я точно мужу не изменяла, точно! Я кроме него вообще других мужчин не замечала вокруг никогда. И не поверила бы своим ушам, если бы не странные звонки и подарки, которые появились в моей жизни в последнее время. Складывалось впечатление, что кто-то целенаправленно развел меня с Фергалом, склепал какое-то фейковое видео или фото. В наш век высоких технологий это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Заставил моего мужа возненавидеть меня. Ты моя, только моя. Кажется, так мне сказал тот незнакомец по телефону. Меня бросило в холод, а следом сразу в жар. Кому я могла настолько приглянуться? Ты могла бы хотя бы трубку взять и меня предупредить», — процедила я сквозь зубы, обращаясь к Лаванде. «И что бы это дало?» — парировала она. «Я же тебя знаю, Таня. Ты бы сразу к мужу помчалась отношения выяснять. Ты же у нас такая, смолчать и притворяться не можешь. А у нас с ним была ясная договоренность, что ты от меня не должна ничего узнать, чтобы не бегала за ним, понимаешь?» Я поморщилась от этого. «Не бегала. Вот еще. Мы же не мальчик с девочкой, которые поссорились из-за пустяка. У нас был брак, дети. А потом я не отвечала тебе, потому что знала, что ты все равно обидишься на меня», — продолжила Лаванда. «Ты бы мне такого не простила, ведь обиделась, Таня, так? Я хотела с тобой связаться позже, правда хотела. Просто выжидала время, пока ты остынешь». «Выжидала время? Скажи, а выжидая время моего остывания, ты случайно не ожидала заодно, что я обращусь с жалобой в коллегию адвокатов на то, что мой адвокат действовал от моего имени, не имея на то никаких юридических оснований». Прищурилась я, жадно вглядываясь в ее лицо. Но заклятая подруга лишь недоуменно захлопала глазами. «Что ты имеешь в виду? У меня есть все необходимые доверенности, подписанные твоей рукой, в том числе и на представление твоих интересов в суде в случае бракоразводного процесса». «Что? Да что за нах? Я такого точно не подписывала. На твоем месте, Лав, я бы очень внимательно еще раз изучила упомянутые тобой документы, якобы подписанные мною собственноручно. Ты совершенно зря думаешь, что я оставлю все как есть и спущу на тормозах эту ситуацию. Полагаю, мы еще встретимся. И очень надеюсь, что произойдет это в суде. Так что подумай над тем, кто возьмется представлять твои интересы». Резко крутанувшись на пятках, я ринулась к выходу, изо всех сил стараясь держаться ровно, хотя ноги так и подкашивались. Я не помню, когда я последний раз так грубо и резко разговаривала с людьми в принципе, а с теми, кого считала другом и подавно. Да и не пойду я ни в какую коллегию, ни с какой жалобой. И, возможно, Лаванда это знает так же хорошо, как и я. Может, потому так спокойно. И дело не в том, что я сдалась и лапки опустила, вовсе нет. Но моя бабуля говорила часто: «Не зная брода, не суйся в воду». Поэтому я должна сперва выяснить, что на самом деле произошло. А уж потом... Но слушайте, но это же бред! Это больше похоже на какой-то мерзкий, жестокий розыгрыш. Только вопрос в том, кому могло понадобиться сотворить все это именно со мной. Ебать колотить! Встреча с бывшей подругой настолько вывела меня из себя, что, оказавшись на улице, я почувствовала, как дрожат колени. К счастью, прямо рядом с торговым центром находилась зона отдыха с детскими качелями, мороженым и скамейками в тени деревьев. И я решила, что неплохо было бы присесть и перевести дух. Выбрав удобное местечко, я сложила руки на коленях и призадумалась. Кто мог желать развода нам с Фергалом? Кто точил на нас зуб? Я перебирала в уме различных знакомых, близких и не очень, но не могла выделить кого-то определенного. Вряд ли соседи, с которыми мы никак не могли поделить общее дерево, стали бы настолько напрягаться, чтобы нам отомстить. Я поняла, что сойду с ума, если буду просто прокручивать в голове варианты и ничего не делать. Мне нужно встретиться с Фергалом, чтобы посмотреть, наконец, ему в глаза. Я знала его столько лет, я обязательно прочту правду по его лицу, по его виду. Или не прочту. Ведь не заподозрила же подвоха, пока он готовил за моей спиной свою подлость. Мучительно застонав сквозь стиснутые зубы, я выхватила из сумочки телефон. Номер бывшего мужа я удалила в сердцах из списка контактов, но все равно помнила наизусть, поэтому с легкостью набрала по памяти. Я звонила ему, когда узнала о разводе, так же, как звонила Лаванде. Но, как и моя бывшая приятельница, он просто мне не отвечал. И выехал из дома тоже за моей спиной, собрав минимум необходимого, бросив все вещи. А бегать за ним, как выразилась Лаванда, я не собиралась, предпочла просто продолжать жить. Слишком обожгло меня изнутри его предательство, слишком кровоточили раны. Я не знала, ответит ли он мне на этот раз, но обязана была предпринять хоть что-то. Фергал, конечно, не ответил. Тогда я написала ему сообщение. «Не бойся, я только спрошу кое-что. Если в Фергале осталось хоть что-то от того человека, которого я знала, от которого родила детей, то это «не бойся» обязательно его зацепит. Он никогда ничего не боялся, не давал даже повода так думать о нем. И я рассчитывала, что его мужская гордость взыграет. Он перезвонил мне через 5 минут. Когда на дисплее высветился номер бывшего, я едва не выронила телефон, хотя сама ждала его ответа. Нажала кнопку, поднесла аппарат к уху. «Говори быстро, у меня много дел», — резко бросил он без всякого приветствия. У меня аж в глазах потемнело. После всего того, что случилось, у него хватает наглости разговаривать со мной так сухо и презрительно, без капли вины в голосе. «Нам нужно встретиться, я хочу задать тебе один вопрос». «Не бойся, сильно приставать не буду». Я специально повторила это «не бойся», чтобы его зацепить. «Мне не о чем с тобой говорить, Таня», — отрезал он. «Задай свой вопрос сейчас или давай прощаться». «Вот же! Ведет себя так, будто это я бросила его и сбежала с другим». «Какой же ты мерзавец!» В сердцах выпалила я. «Я встретила Лаванду, она мне все рассказала, и я не изменяла тебе. Если бы мне такое про тебя пытались показать, я бы не поверила своим глазам. Я бы сначала с тобой поговорила, прежде чем делать какие-то выводы, а ты... А ты, видите ли, оскорбленную невинность из себя корчишь. Вот была бы жива бабушка, она бы тебя...» Мне стало настолько горько и обидно, что никакого доверия, оказывается, в нашем браке не существовало. Что Лаванда не врала хотя бы в том, что стало причиной развода, и что человек, которого я считала своей второй половиной, так легко возненавидел меня, что горло перехватило, все слова застряли внутри, и наружу вырвалось одно лишь жалкое всхлипывание. В трубке повисло гнетущее молчание. Я зажала рот рукой, согнувшись вперед, чтобы окружающие не видели мои слезы, и изо всех сил старалась не издавать больше ни звука. Меньше всего мне хотелось, чтобы Фергал видел мою слабость и мои страдания, а он просто не заслужил, чтобы я убивалась по нему. «Что ты от меня хочешь?» Наконец нарушил он молчание, но его голос звучал чуть менее сурово, чем поначалу. Я выдохнула и постаралась успокоиться. «Встретиться я хочу. Мне нужно увидеть доказательства. Предоставь мне доказательства моей измены. Я имею право их видеть, разве нет?» Фергал помолчал еще немного, затем сухо выдал. «Давай в воскресенье созвонимся. Посмотрим, в какое время я смогу». «Ты сможешь!» — воскликнула я. «Нет, дорогой. Давай мы встретимся в то время, когда я могу. А я могу сейчас, сегодня. Потому что я не собираюсь плясать под твою дудку и давно уже живу в другом месте, а вернулась в город на один день по делам. Поэтому уж постарайся найти время как можно скорее. Еще раз обещаю, много времени это не займет, поверь. Мне не очень-то теперь и самой хочется любоваться на твою рожу». В трубке раздались приглушенные голоса, как будто Фергал у кого-то что-то уточнял. Затем он снова обратился ко мне. «Хорошо, сегодня. Где ты находишься?» Не придумав ничего лучше, я просто назвала ему адрес своего отеля. Фергал быстро сориентировался и предложил увидеться через час в небольшом итальянском ресторанчике, расположенном как раз за углом.